покончил с собой. Вся земля покраснела. Врага мы прогнали к далекой реке. И только наутро нашли его тело. Сложно. Thank you.